Королева красных драконов и Линк шли по этой тенистой тропе, а старейшины красных драконов следовали за ними на расстоянии 100 миль. О, я почти забыла. Это 1000-летняя традиция клана дракона. Любой, кто обладает силой дракона, если сможет сделать это через туманный лабиринт, автоматически будет принят в качестве официального члена клана драконов, Гретель сказала с улыбкой. Я сомневаюсь, что она на самом деле забыта, это должно быть частью ее плана, подумал Линк. Опасаясь, что Линк может отказаться от участия во всем этом, она продолжила. Конечно, став членом клана драконов, тебя не свяжут обязательствами, это скорее обряд принятия. Услышав это, Линк быстро отбросил то, что он собирался сказать в ответ. Если это так, то я думаю, что все в порядке. Линк кивнул в знак согласия. Гретель вздохнула с облегчением и продолжила. Знаешь, клан дракона всегда отвечал за поддержание баланса в мире. Итак, с твоим текущим уровнем силы, ты даже можешь быть принят как герцог красных драконов. Линк покачал головой. Нет, нет, нет, я лорд Ферди, также я весьма занят своим стремлением раскрыть секреты магии. Я не буду вмешиваться в дела клана драконов. Даже в пиковом физическом состоянии время имело существенное значение, и он не мог позволить себе растрачивать его на чужие дела. Кроме того, Ферди было чем-то, чем он дорожил. Гретель ожидала такого ответа от Линка, и она несколько печально кивнула. «Я знала, что ты дашь такой ответ. Если ты так думаешь, мы просто должны согласиться с тем, чтобы сделать тебя официальным членом клана драконов. При условии, что ты не причинишь нам вреда, одна из особых привилегий, которые ты получишь в качестве участника, будет свободный проход через долину драконов. Я все понимаю. Кроме того, старейшины красных драконов могут быть немного упрямыми. Обещай мне, что ты постараешься не спорить с ними слишком жарко», сказала Гретель с понимающей улыбкой. Линк улыбнулся в ответ. «Я все понимаю. В Ферде есть люди, которые столь же упрямы, хотя иногда это может быть немного невыносимо. Политика иногда требует настойчивости. На данный момент, они, наконец, высказали свое мнение по этому вопросу». Затем Гретель сказала с улыбкой. «Возможно, нам придется немного подождать, пока все из изумрудного круга не доберутся сюда. Я сдержала свое обещание, и я чрезвычайно благодарен за это», — ответил Линк. Гретель поманила старейшин взмахом руки, которые затем подошли к ним. «Хорошо, с этого дня Линк станет частью клана драконов. Конечно, он все еще лорд Ферди и не будет принимать участие в наших делах, поэтому он будет только постоянным членом». Хотя старейшины одобряли это, недоброжелательное бормотание все еще сохранялось среди них. Дела смертных эфемерны и ничтожны. В течение нескольких десятилетий от них останется не более чем воспоминание. Старейшина Питталонг добавил. «Мастер Линк, я чувствую, что вы должны как можно скорее завершить свои дела в Ферде, чтобы вы могли присоединиться к нам в наших делах. Нам крайне нужна ваша помощь. С тех пор, как произошел инцидент с герцогами красных драконов, сила драконьего клана значительно уменьшилась, и теперь, с появлением пространственных трещин на горном хребте Карара, у нас есть только королева красных драконов, чтобы каждый раз отражать этих пустотных существ. Они проходят через одну из этих трещин. Это просто неприемлемо. Тело нашей королевы представляет огромную ценность для драконьего клана, является гарантией его продолжения. Не подлежит сомнению, что наша королева все время подвергается такой опасности. Если с ней что-то случится, королевская родословная будет разорвана. Линк усмехнулся. «Я подумаю об этом, ваше превосходительство». Питталонг кивнул, довольный таким скромным ответом. «Вы мудрец, мастер Линк». С этими словами Гретель объявила группе. «Ну что ж, давайте вернемся к Святой Горе и сформируем сердце дракона и сотворим заклинание драконификации для Линка». Драконы были гордой расой, которая не потерпела бы позора, отказавшись от своего слова. Это было обещание, данное королевой, не говоря уже о том, что Линк уже был принят в качестве одного из них. Естественно, они были обязаны выполнить свою часть сделки. Все остальные драконы превратились в их формы драконов, включая королеву красных драконов. Что касается Линка, то он был вынужден в данный момент лететь на спине старейшины Питталонга. Этот старец-дракон недавно получил повышение мощности. В последний раз Линк видел его, он был только на 8М уровне. В тот момент он достиг первой стадии уровня 9, но поскольку он только недавно получил этот уровень, ему еще предстояло пройти долгий путь, чтобы считаться полноценным мастером уровня 9. Он также был еще далеко не на том же уровне мощности, что и три герцога красных драконов в их былой славе. Процессия драконов пролетела прямо к храму дракона, но на этом не остановилась. Вместо этого они полетели к вершине горы. Линк посмотрел вдаль и увидел круглую платформу диаметром более 330 футов, высеченную на вершине горы. 6 обелисков, выгравированных рунами, были установлены по периметру платформы, а сама поверхность платформы была также плотно покрыта рунами. Вокруг платформы свернулась и извивалась каменная статуя дракона. Глядя на величие всего этого на расстоянии, нельзя не ощутить страха и страха, который заставил одного затаить дыхание. Впереди находится алтарь предков, священное место нашего клана. Когда члены расы драконов умирают, их дух приходит сюда отдыхать. «Мы начнем нашу работу над вашим сердцем дракона здесь», торжественно сказал старейшина Питталонг. Драконы остановились перед круглой платформой, прежде чем принять человеческие формы. Затем, один за другим, они вошли на платформу через вход в линию. Всего присутствовало 16 старейшин красных драконов. После входа в это место все 16 старейшин заняли место на руне, вырезанной по периметру платформы, образуя вокруг нее точный круг. Питталонг подошел к своей руне и указал на руну в центре платформы. «Просто стойте прямо там». Линк поднялся на платформу и сделал, как ему сказали. Позади него Гретель взобралась на помост возле круглой платформы и посмотрела на Линка. «Мы скоро начнем ритуал. Закрой глаза и расслабься. Не сдерживай свою силу дракона, потому что я буду лить ее в сердце дракона». Линк глубоко вздохнул, закрыл глаза и опустошил разум, неподвижно стоя на платформе. Через некоторое время он услышал, как голос королевы красных драконов превратился в нечто среднее между песней и молитвой. Вокруг него пели голоса старейшин красных драконов. Голоса старейшин были глубокими, как долина, низкий грохот, звучащий вокруг Линка, мало чем отличается от тайного пения монахов. Это продолжалось около 5 секунд, прежде чем Линк почувствовал внезапное дрожание, пронизывающее его тело. Его глаза плотно закрылись, все, что он мог видеть в темноте за веками, было крошечной точкой света, которая постепенно расширялась. Он становился все больше и больше, пока не принял форму гигантского дракона с черными малиновыми чешуйками. Хотя у большинства драконов Фирумана были темно-красные чешуи, были также драконы других цветов, от черного до желтого, до синего и зеленого. Красный, однако, оставался цветом, почитаемым среди драконов, учитывая, что их королева всегда носила красные чешуйки на своем теле. Красные драконы также были известны тем, что развивали свои способности быстрее, чем другие. Силуэт дракона перед ним был совершенно черным, такой черный, который был результатом смешения бесчисленных оттенков красного. Насколько известно Линку, ничего подобного в этом мире не существовало, и поэтому он понятия не имел, насколько это действительно важно. Тень дракона приблизилась к нему, его длинная шея возвышалась над Линком. Сильный голос прозвучал в голове Линка. «Смертный, ответь на мой вопрос». Голос не был ни мужским, ни женским, но он был властно торжественным. Линк почувствовал внезапный холод и сразу понял, что это должен быть дух дракона, господствующего над этим местом. Он внимательно слушал. Голос говорил, есть ли добро и зло в этом мире? Нет, только жизнь и смерть. Может ли этот мир иметь баланс? Нет. Ошеломленный его ответом, силуэт дракона спросил. Почему ты так думаешь? Единственное правило, управляющее этим миром, это выживание сильнейших. Победители выживают, а побежденные гибнут. Силуэт дракона остался неподвижным. Через некоторое время он вздохнул так глубоко, как пещеры. Затем он отступал шаг за шагом, пока снова не превратился в пятнышко света. Голос снова заговорил. Ты достоин стать драконом. Услышав это, Линк почувствовал, как внутри него закипела сила дракона, которая затем вырвалась из его конечности в единую точку глубоко в его теле. В одно мгновение Линк почувствовал, что не только его сила дракона возвращается назад, но даже его физическое человеческое тело чувствовалось так, будто его свернули обратно. Это вызвало невообразимо острую боль в самом его ядре и заставило Линка выть в агонии. Боль на секунду охватила его, и последовавшая за ним жажда силы вырвала его из самых глубоких уголков его сознания. «Сила, мне нужно больше силы. Все 400 мне очков теперь превращаются в энергию дракона». Сила дракона Линка вырос на 400 очков, достигнув 10700, но этого было недостаточно. Ему нужно больше. При этом Линк внезапно почувствовал взрыв силы дракона в нем. Это мгновенно омолодило его, как будто ему дали воду после долгого сухого путешествия по пустыне. Этот внезапный поток силы дракона казался почти бесконечным. Он без конца вливался в Линка и утолял жажду силы. В этот момент Линк потерял счет времени, и из ниоткуда он почувствовал очередную вспышку силы внутри себя. Это был невероятно сильный скачок мощности, до такой степени, что Линк не мог не зарычать. Арррр. И через несколько секунд голос Линк постепенно углубился в рев дракона. Будучи необычайно звучным, рев дракона был слышен издалека. Все жители, живущие вокруг священной горы драконов, одновременно в страхе смотрели на вершину горы. Волшебники изумрудного круга все побледнели от звука в их пансионе у подножия горы. Это рев легендарного дракона, но не королевы красных драконов. Такого я никогда не слышал раньше. Еще один легендарный дракон, как это возможно? Может ли это иметь какое-то отношение к драконам, которых мы видели, летающих в небе прямо сейчас? Действительно странно. На платформе на вершине горы Линк ревел изо всех сил, почувствовав звук, отразившийся в его теле. Что случилось с его телом? Вскоре Линк обнаружил, что его тело претерпело некоторые радикальные изменения. Он закрыл глаза, чтобы прочувствовать свое тело, и почувствовал, что его нынешнее тело было чрезвычайно обширным. Он мог также чувствовать, как сила, пульсирующая в его теле, словно одним движением пальца, он мог опрокинуть целую гору и одним дыханием взорвать приливную волну. Он прочитал сообщение о состоянии своего нового тела. Линк Марани, раса драконов, уровень 11, легендарный дракон. Описание. Первоначально человек-маг, которому удалось достичь легендарного статуса, получив силу дракона из-за непредвиденных обстоятельств. Благодаря вмешательству расы драконов Линк смог получить сердце дракона, а также овладеть им с помощью техники драконификации. Примечание. Баланс лишь иллюзия. Линк знал, что он получил тело дракона. Взглянув, он обнаружил, что у него было почти идеальное поле зрения. Даже не поворачиваясь, он мог видеть свое собственное тело, длина которого была почти 230 футов и ни в коем случае не уступала телу королевы красных драконов. Его тело было покрыто блестящими черными чешуйками, а когти – набором острых, как бритва драгоценных камней, черных, как ночь. Легким движением он ударил когтями по земле, и раздался звук металла. В то же время он выпускает небольшие ударные волны в воздух. То, что отличало его от других драконов, это похожие на кристаллы шипы, выступающие из его суставов, но в основном по всей его спине, все сверкающие белым светом. Два ряда шипов угрожающе выросли от его черепа до самого кончика хвоста. Он был черным драконом. Вокруг него старейшины красных драконов были ошеломлены от его нового появления, глядя на него с благоговением. Королева красных драконов осталась на месте, но она тоже побледнела с недоверчивым выражением лица. «В чем дело?» – спросил Линк, и он заметил, что его голос приобрел металлическую окраску. Королева красных драконов сказала: «Твой новый облик очень своеобразен. Ты похож на одного из наших королей черных драконов из наших учебников истории». Глава 443. Источник расы дракона. Король черных драконов – это был новый термин. Линк посмотрел на старейшин драконов вокруг себя. Видя все их серьезные выражения, он мог сказать, что это было чем-то негативным. Линк посмотрел на Гретель и спросил: «Как мне превратиться в человека?» Он мог чувствовать, что он мог сделать это, но он понятия не имел, как это сделать. «Сделай глубокий вдох, задержи его, положи в живот. Хорошо, теперь ты снова человек». Линк чувствовал внутреннюю структуру своего тела ясно и мог легко сделать то, что сказала королева. Когда он закончил, он почувствовал, как сжалось его тело. Расширенная сила дракона быстро убралась, и его тело сжалось со скоростью, видимой невооруженным глазом. 3 секунды спустя он снова стал человеком. После этого его одежда автоматически выпрыгнула из пространственного хранилища и без проблем вернулась к его телу. Линк посмотрел на свои руки. Они были обычными, без чешуек дракона или хрустальных шипов. Единственная разница была в том, что его кожа была намного более гладкой. Мозоли и шрамы исчезли. Превратившись в дракона, Линк наконец понял глубину этого. Он понял, что тело дракона было очень мощным волшебным доспехом в природе. Нет, это не доспехи. Это было больше похоже на чрезвычайно сложную живую машину. Магия была сложной до максимума и содержала бесконечную мудрость, включая знания, о которых Линк никогда даже не думал. Он мог сказать, что эта магия была практически гигантской библиотекой. Теперь Линк просто хотел найти тихое место и приложить все усилия для его изучения. Вжух! Королева красных драконов развернула крылья и полетела с трибуны. Когда она достигла Линка, она сложила крылья и серьезно посмотрела на него, ее глаза были обеспокоены. Настроение было немного тяжелым. Через некоторое время Линк спросил, могу ли я преобразовать отдельные части, как ты? Да, но тебе нужно больше практики. Это были хорошие новости, и Линк остался доволен. Таким образом, он мог дать себе слой чешуек во время сражений. В это время подошли старейшины. Старейшина Питталонг подошел и сказал, «Ваше Величество, я думаю, вы должны серьезно обдумать свой план. Не позволяйте истории повториться». Он уже относился к Линку как к члену расы драконов, поэтому он не скрывал это от Линка. Однако королева красных драконов грубо оборвала его. «Осторожнее со словами. Линк не будет участвовать в наших делах. Он человек-лорд, и история точно не повторится». «Да, я понимаю», — Питталонг посмотрел на Линка. В его глазах было беспокойство, было сожаление и страх. Гретель посмотрела на Линка с изнурением. «Хорошо, я уже выполнила свое обещание. Ты, обычный член нашей расы и не можешь здесь оставаться. Отправляйся в храм драконов и приготовься принять участие в собрании изумрудного круга». Ее отношение было немного странным. Сначала она была почтительна, но теперь вела себя холодно. Линк догадался, что его форма дракона была чем-то табуированным. Однако это его устраивало. Он не был идиотом и по их взглядам мог видеть, что драконы возлагают на него большие надежды. Размышляя об этом, Линк сказал, «Тогда я уйду». «О, я слышал, что у вас есть библиотека. Могу я пойти туда?» «Конечно, там только исторические книги. Не стесняйся читать все, что пожелаешь». «Нет проблем». Линк слегка поклонился Гретели и вышел из алтаря предков. После того, как он ушел, Питталонг сказал, «Может ли это быть знаком от предков?» Гретель замолчала. Она посмотрела на статую дракона, обернутую вокруг алтаря, и вздохнула. «Я тоже не знаю, но это уже произошло. Черный дракон символизирует разрушение, но мы стремимся к равновесию, не думая об этом». «Да», — ответили все старейшины. С другой стороны, Линк вообще не знал об этом. Он уже прибыл в библиотеку в храме дракона. Она была не очень большая. Это была круглая комната размером около 150 квадратных футов, в которой было всего около 5000 книг. Библиотекарь был доброжелательным старым драконом. Он был не слишком силен, только на 7-м уровне и обладал аурой смерти. Похоже, ему осталось жить не так много дней. Когда Линк прибыл, он что-то писал за столом. Увидев Линка, он поднял голову и сказал, «Молодой человек, вы можете читать, но не повредите мои книги, я буду осторожен». Линк кивнул. Когда Линк шел к книжной полке, старейшина снова заговорил, «Судя по вашей внешности, я уверен, что вы хотите узнать о нашей истории. Прочтите 37-ю книгу слева на верхней части третьей книжной полки». «Хорошо, спасибо». Линк был очень заинтересован в драконификации прямо сейчас. Активируя заклинание ранее, он, казалось, чувствовал знакомую технику чтения заклинаний. Конечно, это было только предположение. Он должен был проверить это сейчас. Следуя указаниям старейшины, Линк нашел книгу и вынул ее. Это называлось «Хроники Фирумана». Книга была очень старой, и казалось, что она развалится в руках Линка. Он осторожно взял ее и подошел, чтобы сесть на стул. Он понял, что в библиотеке было очень мало людей. Их было всего дюжина. Когда они увидели его, все подняли глаза и вернулись к своим книгам. Было здорово, что никто его не побеспокоил. Он открыл книгу и начал внимательно читать. Он был уже в шоке на первой странице. Там было сказано, в древние времена горы рухнули, и мир раскололся. Наводнения обрушились на небо, и нигде в Фирумане не было безопасно. 72 наших мудреца собрались в храме и потратили 3 года и 96 дней, чтобы успешно построить волшебный ковчег, чтобы пережить катастрофу. Это было началом расы драконов. На первой странице была картинка волшебного ковчега. Выглядело смутно, похоже на дракона. Линк прочитал анналы Аргу, в которых записана аргуанская история. В нем говорилось, что мир раскололся, и мудрец Моисей разделил царство, создав тем самым Аргу. Оба упомянули катастрофу в доисторические времена, но придумали разные решения. Моисей разделил царство, а мудрецы-драконы решили построить корабль. Это были легенды и звучали они невероятно. Но если легенды из двух разных миров были настолько похожи, и даже высшие эльфы записывали похожую историю, Этого было достаточно, чтобы доказать, что что-то катастрофическое действительно произошло с Фируманом в древние времена. Ошеломленный Линк продолжал читать. На второй странице описано, как мудрецы использовали волшебный ковчег, чтобы пережить катастрофу. Управляя волшебным ковчегом, мы вошли в бесконечное море и плавали в течение бесчисленных месяцев, прежде чем мир наконец успокоился. Снова появились горы, и жизнь началась снова. Волшебный ковчег помог нам пережить катастрофу. Здесь тоже была картинка. На ней изображена группа драконов, летящих из гигантского пузыря. Линк уставился на него, а затем пришел в восторг. Тело дракона – это волшебный ковчег. Море на самом деле море пустоты. Значит ли это, что я могу безопасно войти в пустоту с телом дракона? Гретель всегда говорила, что драконификация – это главное сокровище расы драконов. Но Линк никогда не видел этого. Он убил Изиндилана и не нашел его тело дракона таким уж мощным. Теперь Линк наконец понял его ценность. Это ковчег для пустоты. Он продолжал читать. Книга рассказывает о том, как мудрецы вернули волшебный ковчег обратно в Фируман. Истории стали обычными. Мудрецы вернулись к Фируману и пошли своими путями. Те, кто непосредственно контролировал магический ковчег, извлекли из этого урок и поверили в равновесие. Они управляли большим волшебным ковчегом и жили в изоляции. Другие разошлись по всему миру. После бесчисленных лет они начали размножаться, процветать и сражаться друг с другом. Во время своих войн они потеряли свою историю и силу, став смертными. Здесь эпос использовал изображение, чтобы показать четкую временную шкалу истории. В древние времена мудрецы Фирумана бежали в море пустоты. Затем они вернулись и разошлись. Небольшое меньшинство элит обладало безграничной мудростью. Они чувствовали, что волшебный ковчег был очень надежным, поэтому они постоянно совершенствовались, становясь, наконец, современными драконами. Наиболее развитыми и современными стали люди Фирумана. Однако эта книга содержала только основы. Она не описывала никаких конкретных цифр или деталей. Линк тоже ничего не видел о короле черных драконов. Его это не интересовало, поэтому он не искал его. Эта книга также записала эволюцию других рас. Ебы были ветвью гномов. Высшие и темные эльфы были из одной семьи. Что касается зверолюдей, то они были инородной расой, которая вошла после того, как маг-человек открыл портал царства. В книге смутно упоминается и происхождение бога света. Слова были очень неясные и содержали только несколько предложений. Самым важным было, бог света имеет тесную связь с древней катастрофой. Вот и все. После прочтения Линк почувствовал беспокойство, но нигде не мог найти ответ. Он мог только вздыхать. Ему понадобилось 3 часа, чтобы прочитать эту книгу. После этого он глубоко вздохнул. Неудивительно, что люди могут процветать даже без таланта или наследия. У нас была такая славная эпоха в древние времена. Империя Арагу, бесчисленные мудрецы и невероятная магия так впечатляют. Линк теперь еще больше интересовался магией драконификации. Он осторожно положил древнюю книгу обратно на книжную полку и вернулся к старшему. «Я хочу изучить методы драконификации», — сказал он. «Есть ли какая-нибудь книга, которая может мне помочь?» «Нет», — старец бодро покачал головой и посмотрел на Линка завистливыми глазами. «Волшебный ковчег уже совершенен. Что нужно для его улучшения? В мире нет совершенных заклинаний». Линк покачал головой. Старец некоторое время молчал, а затем вздохнул. «Ты прав. Драконы совершенны, но все еще жадны. 3 герцога погибли, трещина пустоты снова появилась, трудно снова жить в изоляции. Возьми эту книгу». Он достал волшебную книгу из черной кожи. Там было только одно слово – «дракон». Линк подавил свое волнение и открыл ее. Увидев первую страницу, его сердце уже заколотилось быстрее. «Могу ли я скопировать ее?» – он спросил. Старший усмехнулся иронично. В течение более 2000 лет бесчисленные молодые люди входили в эту библиотеку. 269 из них задавали мне один и тот же вопрос, и я каждый раз давал им эту книгу. Только ты смог увидеть ее ценность. Возьми ее, молодой человек, она твоя. Глава 444. Отчаяние астрального мага. В храме драконов. В одной из комнат серебристоволосая девочка внезапно заметалась, все еще пребывая в глубоком сне. «А-а-а! Не убивай меня! Не убивай меня!» Она издала пронзительный крик, а затем села на кровать, широко раскрыв глаза. Наконец, вернув себе контроль над своим телом, она вздохнула с облегчением. Ее звали Люсия Сильверстар, и она только что проснулась от ужасного кошмара. Во сне она проецировала свою астральную форму, чтобы всматриваться в море пустоты, как она всегда делала, чтобы разгадать тайны пустоты. Именно тогда она увидела странную черную сферу, плавающую в море. Из любопытства она подошла к ней, и без предупреждения пара кроваво-красных глаз выскочила из поверхности сферы. Излучая необычную форму магической энергии, глаза мгновенно сосредоточились на ней. «Привет, маленький волшебник, я вижу тебя». Голос отразился в ее голове, застиг ее врасплох, и она попыталась вырваться из моря пустоты. Это было бесполезно, так как бесчисленные щупальца набросились из морских глубин. В одно мгновение они плотно обернулись вокруг нее и превратились в шар. «Бороться бесполезно, маленький волшебник, ха-ха-ха». Голос снова звучал жестоко в ее голове. Волна чистого ужаса напала на нее, что сразу же разбудило Люсию. Она оглянулась на комнату вокруг нее. Потолок находился примерно в 5 футах от нее, а кровать, на которой она спала, была чрезвычайно широкой, примерно 3 фута в длину. Она вздохнула с облегчением. «Я в храме драконов. Я должна быть в безопасности здесь». Насколько она знала, стены в храме дракона были чрезвычайно устойчивы. Никакая форма пространственной магии не может быть применена в этих стенах. Таким образом, пустота не должна представлять для нее слишком большой проблемы. Ее и без того ослабленное тело поникло, особенно после такого ужасного кошмара. Даже просто сидение на кровати было слишком сложным для нее. Лежа на кровати, она уставилась на потолок и начала размышлять о своем следующем шаге. «Я должна быть в безопасности здесь, и, возможно, даже в пределах долины дракона. Но если бы я должна была выйти наружу, оно наверняка придет за мной. Я не могу продолжать бежать, я должна найти кого-то, чтобы помочь убрать этого пустотного тирана». В ее сознании прозвучал угрожающий голос. «Ты ищешь кого-нибудь, кто поможет тебе победить меня? Ох, как это печально!» Тело Люсии сильно задрожало, а ее глаза расширились от ужаса. «Кто ты? Ты не узнаешь мой голос? Не так давно мы прекрасно провели время вместе. Это был пустотный тиран. Как это было возможно? Все это время она была в храме драконов». Люсия немного боролась, пытаясь встать с постели, убежать и немедленно обратиться за помощью. Но, к своему ужасу, она обнаружила, что не может пошевелить мышцами, и, как ни старалась, ее голос не позволил ей кричать о помощи. В отчаянии она закричала на голос в своей голове. «Что ты сделал? О, ничего, я просто одолжил твое тело. Ты действительно думаешь, что сможешь сбежать от меня? Нет, я был здесь в твоем теле все это время. Тем не менее, помнишь того ебу полудракона? Она хотела помешать тебе вызвать меня, поэтому я просто позволил тебе убить ее. Ха-ха-ха, твои руки уже испачканы кровью. Я была тем, кто убил Эмилию». Люсия выпучила глаза от недоверия. Это была единственная часть ее тела, которую она могла двигать в данный момент. «Ха-ха, это только верхушка айсберга. И теперь твое тело принадлежит мне. Ах, какое замечательное место, со всеми деликатностями, ха-ха». Она снова попыталась закричать, но ее голосовые связки перестали подчиняться ее приказам. Теперь она не могла даже увидеть, как она спускается с кровати, одевается и идет к большой двери. Седовласая девушка, которая всего несколько минут назад ворочалась в своей комнате, теперь не могла контролировать свое тело. Она вытерла пот со лба, надела одежду и вышла из комнаты. Она вышла в коридор и увидела на своем пути пару стражей апокалипсиса. Они повернулись, чтобы посмотреть на нее, и, не увидев ничего необычного, позволили ей пройти. «Останови меня! Останови меня!» Из глубины своего тела она отчаянно закричала, но безрезультатно. «Я хочу спуститься с горы, чтобы немного пройтись, тут слишком душно на мой вкус», — сказала седовласая девушка одному из воинов красных драконов. «Останови его». Люсия была на грани отчаяния, но это было бесполезно. Один из воинов красных драконов не заметил ничего необычного, он просто пожал плечами с беззаботным выражением лица. 300 драконьих рупий должно быть достаточно, чтобы купить себе лучший сервис в пансионе у подножия горы. Седовласая девушка поблагодарила воина и направилась к выходу из храма дракона. Люсия наблюдала за происходящим в ужасе с широко раскрытыми глазами. Она потеряла всякую надежду. Взяв под контроль ее тело, пустотный тиран вышел из этого места и направился к ближайшей конной повозке за пределами храма. Как раз тогда Люсия увидела на расстоянии знакомую фигуру, идущую к одной из конных экипажей. Это был черноволосый маг. Она сразу же узнала его как могущественного мага, известного как Линк, который недавно достиг легендарного статуса. Он был тем, кто спас ее тогда с помощью королевы красных драконов. С его острыми чувствами легендарной силы теперь он сможет почувствовать, что с ней что-то не так, как только пустой тиран приблизился к нему. Но то, что сделал тиран пустоты, разрушило в ней всякую надежду. Седовласая девушка остановилась и начала болтать с охранником в дверях. «Привет, воин, не могли бы вы увести меня с горы в форме дракона?» — девушка спросила с улыбкой. Охранник бросил на нее презрительный взгляд и сказал с усмешкой: «Конечно, я подвезу тебя, а ты позволишь мне покататься на тебе взамен как-нибудь в другой день. Как тебе такое, негодяй?» «Ну да ладно, думаю, это справедливо. Давай попробуем». «Ладно», — ответила седовласая девушка лукаво. Это лишило охранника дара речи. Оглядев тело девушки с ног до головы, он сглотнул, а затем неистово кивнул. «Подожди здесь, я заставлю кого-нибудь взять мою смену. Быстрее, я нетерпеливая», — дерзко сказала седовласая девушка. Воин немедленно повернулся и убежал. Выйдя с другой стороны, Люсия заметила, что человек-волшебник казался потерянным в своих мыслях, совершенно не обращая внимания на свое окружение. Он подошел к одному из конных экипажей, сел в него, и затем она начала спускаться по тропинке горы. «Не уходи, вернись, спаси меня!» — Люсия закричала, но не получила от него никакого ответа. Когда конная повозка побежала прочь, пустотный тиран терпеливо ждал возвращения охранника, который превратился в драконий облик. Седовласая девушка улыбнулась, забравшись на спину красного дракона. «Мне не очень нравится пансионат в горах, почему бы нам не поехать, где тихо и никого нет?» «Ну, если ты хочешь, почему бы и нет?» Воин-дракон расправил крылья и взлетел в небо. Пустотный тиран издал смех в сознании девушки. «Маленький волшебник, ты должна была знать, что не стоит лезть в пустоту, ты никогда не знаешь, что там может скрываться». В этот момент Люсия погрузилась в бездну отчаяния. На земле в это время Линк сел в конную повозку и теперь спускался с горы в поисках тихого места, чтобы изучать магию дракона. В карете он сосредоточил все свое существо на волшебной книге под названием «Дракон в своей руке». Обложка книги была сделана из неизвестного материала, ее автор неизвестен. Но он не только содержал историческое развитие магии драконификации, но и вводил основные магические структуры, используемые в ней. Проще говоря, это был учебник с изложением принципов магии драконификации. Линк был уже очарован ее содержанием. Скользя по тексту, Линк пришел к одному выводу. Тело дракона просто совершенно. Раса драконов слишком зависима от него и давно забыла одну из своих самых важных функций – переправа через пустоту. Тело дракона в прежние времена использовалось главным образом как корабль для пересечения пустоты, а во вторую очередь как оружие против чудовищных существ, обитающих в нем. Оно никогда не было инструментом для удовольствия или воспроизведения. Однако с развитием гениталий тело дракона было позже подвергнуто гендерной классификации, и с указанными гениталиями большая часть расы драконов начала участвовать в репродуктивном процессе. Для Линка это было абсолютным богохульством. Цель его спуска на этот раз была ясна – улучшить свое тело черного дракона, избавить его от каких-либо рудиментарных частей и увеличить его боевые возможности, особенно способность путешествовать через море пустоты. Хотя была возможность, что раса драконов довела до совершенства это судно до такой степени, что для улучшения не оставалось много места, но Линк по-прежнему хотел хотя бы изменить свою форму дракона, чтобы лучше соответствовать его боевому стилю. Повозка наконец добралась до города у подножия горы, и Линк закричал: «Поверните налево, к пику серой печи». Так как он был принят как часть расы драконов, Линк, естественно, запомнил большую часть географии долины драконов. Да, сэр, водителем был простой дракон. Используя свою силу дракона, он смог выяснить место Линка в иерархии драконов и проявил предельное смирение, не осмеливаясь говорить без спроса. Лошадь неслась почти полдня. После того, как они переместились на сотни миль, огромная гора появилась в 3 милях по правой стороне дороги. Структура горы была своеобразной. Горные вершины образовали кольцо, а внутри была круглая долина в форме печи. Отсюда и название. Круглая горная долина послужит отличным местом для экспериментов Линка с его новым телом дракона. Он будет свободен делать все, что захочет, и никто его не увидит. Он бросил несколько золотых монет кучеру, когда спускался из кареты. «Возвращайся. Если кто-нибудь из старейшин спросит о моем местонахождении, просто скажи им, куда ты меня высадил». Ему нечего было скрывать. Он был аутсайдером драконьего общества. Пока он избегал неприятностей, Линк думал, что никто не будет его беспокоить. Кучер забрал золотые монеты и напевал мелодию, когда отгонял свою карету. Линк направился в сторону горы Серой Печи и вскоре достиг долины внутри. Место было пустынным, и растительная жизнь там свирепствовала. Своей магией Линк построил каменную хижину возле струящегося ручья и заблокировал все формы отвлечения от внешнего мира. Затем он начал внимательно читать волшебную книгу «Дракон», глава 445. «Это пустотный ковчег, который я хочу». Долина Серой Печи. Вжух. Черный дракон приземлился. Поскольку он летел вниз под наклонным углом и едва контролировал свои движения, он продолжал дико мчаться вперед от импульса после приземления. Все цветы и трава были сплющены под драконом. Бесчисленные деревья шире в обхвате, чем несколько людей вместе взятых, были сломаны, как стебли кукурузы. Когда дракон наконец остановился, на земле был ров длиной в 1500 футов и шириной в 300 футов. В конце рва, дракон, покрытый черными чешуйками, патетически растянулся на земле. Через минуту он начал двигаться. Он перевернулся и лег на спину. Хотя было странно лежать в таком виде, солнечный свет был теплым, и было очень комфортно в животе. Через некоторое время дракон перевернулся. Глубоко вздохнув, его тело начало уменьшаться и вернулось к человеческому облику. Это был Линк. А полеты, честно говоря, такой сложный навык. Теперь он мог немного нестабильно летать в воздухе. Но всякий раз, когда он приземлится, это будет похоже на авиакатастрофу. Тем не менее, полет был просто времяпрепровождением, когда он не изучал магию. Он не беспокоился об этом. После полного превращения обратно в человека он вернулся в каменный дом рядом с ручьем. Вынув книгу «Дракон», Линк снова начал серьезно читать. Эта книга была очень толстой. Она называлась «Дракон», но на самом деле это было всеобъемлющее заклинание. Вся техника драконификации была сформирована из множества мелких деталей, соединенных вместе. Линк читал уже 3 дня. До понимания всей книги было еще далеко, но это не помешало ему изменить некоторые внешние детали. Например, он хотел удалить яички из своей формы дракона. После этих 3 дней у Линка было много мыслей. Он столкнулся с чем-то, чего не понимал, и вышел на улицу, чтобы облететь вокруг. Теперь у него был новый ход мыслей. Линк сел на свое место и достал свои записи, чтобы сосредоточиться на своих расчетах. Время пролетело незаметно, как будто в глаза, небо снаружи начало темнеть. Был уже вечер, но Линк этого не заметил. Он был в самой важной части его расчетов. Раздался скрип. Единственные звуки в комнате исходили от движения его пера по свитку. Насекомые гудели за окном. Сегодня вечером долина Серой Печи была такой же мирной, как и прежде, но история развивалась. Когда луна упала на запад, и появился лучик солнца, перо Линка остановилось. В конце свитка появилась очень красивая структура маны. Он вздохнул с удовлетворением. После удаления избыточных структур, уплотнения тела дракона и оптимизации структур с шипами, это идеальный пустотный ковчег, который он себе представлял. Так как он получил этот результат, он сразу же начал действовать. Конечно, если он хотел принять форму дракона, он должен был изменить свое сердце дракона. Это было очень опасно. Если бы оно было повреждено, было бы много проблем. Он должен был принять меры предосторожности. Сначала он установил заклинание обнаружения в нескольких тысячах футов от дома. Затем Линк вернулся внутрь и зажег тусклый волшебный фонарь. Таким образом, если кто-нибудь придет, они подумают, что внутри кто-то есть. На самом деле это была 2-я линия обороны Линка. После этого Линк устроил сложное пространство внутри дома. Идея этого пришла из туманного лабиринта в долине драконов. Оно превратило маленькое пространство в бесконечный лабиринт. Линк потратил 30 минут, чтобы настроить это. Таким образом, даже если злоумышленник уклонится от заклинания обнаружения, он обязательно заметит привлекательный каменный дом. По инстинкту они пошли бы проверить. Если они окажутся в пределах 300 футов, они войдут в лабиринт. Даже если бы они могли каким-то образом вырваться из лабиринта, они вошли бы в дом и все равно были бы разочарованы, потому что Линка там не было. Сделав это, Линк использовал пространственный скачок и появился в дыре в 2000 футах, которую он уже выбрал. Дыра была скрыта и полностью запечатана, лучшее укрытие. Войдя в отверстие шириной 6 футов, Линк создал серию чар, чтобы скрыть свою ауру. Затем он сел, скрестив ноги, и начал успокаиваться. Примерно через полчаса Линк почувствовал, что его сила дракона остановилась. Его разум тоже успокоился. Силой его мысли красный камень размером с кулак появился из сердца Линка. Это было сердце дракона. Кольца кристально-красных тепловых волн появились в воздухе вокруг него. Бесчисленные нити силы дракона соединились с Линком в направлении, обращенном к нему, как кровеносные сосуды, вырванные из сердца. Пространственное искажение. «Линза», – прошептал Линк. Пространство перед правым глазом Линка исказилось, и появилась увеличительная линза. В сочетании с великим зрением Линка он мог ясно видеть, что происходит внутри сердца дракона. Сердце было покрыто толстым 3-сантиметровым слоем силы дракона. Используя свой ум, Линк очистил сердце от защитного слоя, как репчатый лук. Внутри был черный шар диаметром 2 сантиметра. Видение истины. Линк активировал эффект набора ассасина, и черный круг вспыхнул в его видении. Он превратился в прозрачный красный, как кусочек светло-красного агата. С объединенной помощью видения истины и пространственной линзы Линк мог ясно видеть ядро структуры. Оно содержало почти бесконечные руны с практически бесконечным числом энергетических узлов. На первый взгляд, все было похоже на звездное небо. Все точки вызвали у него головокружение. Это было результатом накопленной мудрости поколений драконов. Линк был в восторге от маленького черно-красного шарика. Глубоко вздохнув, он успокоился и сосредоточился на пересмотре. Он не посмел изменить структуры в глубине. Он совсем этого не понимал. Ему нужно было только изменить внешнюю структуру. Они были добавлены последними, и многие из них были просто фантастическими идеями каких-то людей. Они были бесполезны для Линка. Самой ценной частью сердца была его модульная конструкция. В будущем было много соединителей вокруг ядра, чтобы люди могли добавлять детали. Удаление этих частей не повлияет на общую стабильность. Линк быстро нашел вещи, от которых он хотел избавиться. Боже, каждый из этих мужчин-драконов тащит на себе этот бесполезный кусок мяса между ног. Это такой лишний вес. Давайте избавимся от этого. Линк отрезал эту часть напрочь. В тот момент, когда он это сделал, он почувствовал, как вся его сила дракона вибрирует. Он сразу остановился. Примерно через 5 секунд вибрации прекратились, и сердце дракона вновь стабилизировалось. Он глубоко вздохнул и обнаружил структуру, управляющую кристаллическими шипами. Эти шипы являются мощными, но если они всегда тянут за собой тело, это влияет на ловкость. Они также могут легко сломаться и нанести ненужный ущерб. Лучше убрать их, когда они не используются. Линк не изменил это. Вместо этого он сначала сконструировал совершенно новый модуль с шипами, вырезал старый и вставил новый. Эта подробная работа заняла у Линка около 24 часов. Он не остановился после этого, хотя он начал работать на весах дракона. Они близки к совершенству, но не могут открыться. На самом деле края очень острые. Если открыть, это будет как бесчисленное количество лезвий. Если я завязну в битве, враг отведает их. Это был опыт Линка после сражения с пустотным тираном. С силой дракона, поддерживающей его, Линк имел бесконечную энергию. Не делая перерыва, он начал строить новый масштабный модуль дракона. Это было даже более детально, чем хрустальные шипы, и он даже не смел отвлекаться, следя за временем. Когда он закончил, он проверил свои карманные часы. Прошло целых 36 часов и 37 минут. Управляя силой дракона, он снова закрыл сердце и вложил его обратно в свое тело. После этого Линк использовал пространственный скачок, чтобы вернуться в долину. Он проверил свои заклинания обнаружения. Все было нетронутым. Это означало, что никто не пришел. Линк не возражал. Он нашел пустое место и превратился в дракона. Вжух! Его сила дракона расширилась, и его тело дракона появилось снова. На этот раз он был намного стройнее и проворнее. Хрустальные шипы на поверхности исчезли. Черные и серебристые чешуйки дракона лежали на нем. Он выглядел гораздо менее агрессивно, но это было только на поверхности. В мгновение ока нежное тело дракона Линка покрылось шипами. Это был не конец. Линк покачал своим телом и засвистел. Его тело мгновенно покрылось пластинами. Он выглядел как сосновая шишка, но в отличие от сосновой шишки, края его чешуи сияли холодным блеском. Проверив свою чешую и шипы, Линк удовлетворенно кивнул. Ошибок не было, и это действие легко контролировать. Отлично. Это то, что я хотел. Убрав свои чешуйки и шипы, Линк взмахнул крыльями и взлетел в небо. На этот раз он обнаружил, что его полет шел намного легче, чем раньше. Тем не менее, он был еще новичком. Он мог только уверенно лететь вперед. Он даже не мог подумать о более сложных движениях. Хотя он не торопился. Полетав полчаса, он решил, что тренировался достаточно. Приземлившись на землю, он вернулся, чтобы прочитать свою книгу. Это было то, что действительно интересовало его. Храм дракона. Филина приземлилась перед входом. Не успев превратиться в человеческий облик, она выбежала как дракон. Через несколько минут она нашла старейшину Питталонга. «В чем дело?» Питталонг спросил, когда он увидел ее. Филина покачала головой. «Дело плохо. Я нашел признаки битвы, но там не было тел. Воины, кажется, исчезли без следов. Знают ли маги изумрудного круга?» Спросил Питталонг. «Они все еще обсуждают трещину в храме. Они еще не знают об этом. Хорошо, это наше личное дело, и не нужно их беспокоить. Однако это дело серьезное. Я доложу королеве. Вы продолжаете расследовать, но помните, не идите в одиночку. Возьмите троих. Вы можете помочь друг другу». «Хорошо». Филина кивнула. Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась на полпути. «Старейшина», сказала она нерешительно. «Конференция изумрудного круга вот-вот начнется. Неужели я не должна уведомить мастера Линка? Нет необходимости. Ее величество уже назвала ему дату. Если он не появляется, значит, ему не нужно было. Нам не стоит вмешиваться», сказал Питталонг. «В действительности, волшебники легко теряли счет времени при изучении заклинаний, и было необходимо напоминание. В прошлом Питталонг определенно отправлял кого-то, но теперь Линк был черным драконом. Просто позвольте ему спокойно остаться на заднем плане». Филина ничего не могла сделать. Она кивнула и ушла. Через некоторое время 4 молодых воина-дракона вылетели из храма дракона. Глава 446. Невозможно. Долина драконов. 4 воина красных драконов спустились с неба. Когда они коснулись земли, все 4 превратились в полудраконов. Их великолепная алая броня плотно прижалась к телам. Это было последнее место. «Амил, ты что-нибудь нашел?» Филина посмотрела на одного из драконьих воинов. Этот воин недавно достиг пика 8 уровня. Он также был опытным следопытом для своего возраста. Он опустился на колени и внимательно осмотрел землю. Они стояли на лесной опушке. Вокруг них было несколько пней, оставленных местными жителями после вырубки деревьев. На земле были следы, но никаких следов, потому что кто-то изо всех сил старался их стереть. Единственное, что указывало на то, что что-то здесь произошло, это следы крови, которые впитались в землю. Из крови исходили слабые признаки силы дракона, которые мог явно уловить любой дракон. Осмотрев каждый угол, Амил покачал головой. Убийца был хитер, надо отдать ему должное. Не осталось ни единой подсказки, и я просто не могу найти здесь ничего, что могло бы быть нам полезно. Может быть, мы должны спросить в соседней деревне, видели ли жители что-нибудь необычное. 4 воина-дракона посмотрели друг на друга и кивнули. В 2 милях от того места, где они стояли, была деревня. Они выступили туда, и вскоре появилась деревня простолюдинов-драконов, зажатая в узкой долине между 2 горами. Эта деревня большая, в ней должно быть около 2000 человек. Я думаю, что мы должны разделиться и поспрашивать. Остальные кивнули и сделали, как им сказали. Пока расследование дела об убийстве в долине драконов продолжалось, в храме драконов маги изумрудного круга все еще были в глубокой дискуссии о пространственных трещинах, не подозревая о том, что произошло. В большом зале были основные члены изумрудного круга. Всего было 6 легендарных магов, включая саму королеву красных драконов. Некоторые из этих экспертов были известными фигурами, такими как королева красных драконов и представитель высших эльфов Брайант. Другие, однако, изолировали себя от мира, практически неизвестного по всему континенту, как гном-мудрец, неандерталец Люсия Серебряная Звезда и 2 других, которые решили окутать себя завесой магического света. Один из них был темным магом, а другой обладателем светлой энергии. Их личности были загадкой для всех. Изумрудный круг был свободным коллективом, члены которого занимались только вопросами, связанными с самим миром Фируман. Война между добром и злом была наименьшей из их забот. Хотя пришедших членов изумрудного круга насчитывалось более 100, большинство из них были в основном там для обмена магическими знаниями между собой. Только эти 6 легендарных магов были заняты обсуждением вопроса разрешения пространственных трещин. По правде говоря, они были, вероятно, единственными, кто мог решить эту проблему. Сидя за круглым столом, королева красных драконов торжественно произнесла: «Я полагаю, что вы видели трещину пустоты на своем пути. Нет смысла скрывать тот факт, что мы, драконы, несем ответственность за это. Но что сделано, то сделано. Все, что сейчас имеет значение, это то, как мы должны делать все правильно. Я дал всем вам точные пространственные данные об этих трещинах, и я хотел бы услышать ваши мысли по этому вопросу». Наступила минута молчания, а затем Брайант произнес: «Трещины такого масштаба всегда было трудно сгладить. Даже при моем нынешнем уровне силы, самое большое, на что я могу надеяться, это замедлить прорыв новых трещин, но на самом деле закрыть их». Он медленно покачал головой от тщетности идей. К этому моменту Брайант полностью восстановил свое спокойное, достойное поведение, приличествующее легендарному волшебнику. Травма, нанесенная ему Линком Ферди, также полностью зажила, и единственное, что напомнило ему об этом инциденте, был вставной зуб вместо выпавшего. Никто и не заметил разницы. Неудовлетворенная ответом Брайанта, королева красных драконов повернулась к Люсии Сильверстар. Неандерталец покачала головой: «Я не оправилась от травмы, моя голова словно вот-вот взорвется. Боюсь, что даже в самом расцвете сил я не смогу вам помочь больше, чем мастер Брайант». Выражение лица королевы красных драконов было серьезным, когда она посмотрела на трех оставшихся легендарных магов. Мудрец гномов пожал плечами, прежде чем резко сказать: «Честно, со всеми проблемами, которые вызвал Изиндилан, если бы он был еще жив, я бы убил его голыми руками». Увидев серьезное выражение лица королевы красных драконов, он поспешно добавил: «Трещины, вызванные божественной магией, могут быть устранены только божественной магией. Поскольку нам крайне не хватает силы, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это остановить распространение трещин. К северу от горного хребта Хандуань есть скалы черного куна, обладающие особыми свойствами, которые могут позволить нам стабилизировать пространственную целостность. У меня есть кое-что со мной, может быть, вам это пригодится». «Благодарю», — с благодарностью сказала королева красных драконов. Именно тогда темный маг внезапно заговорил: «Я слышал, что мастер Линк также прибыл сюда, он должен быть знаком с пространственной магией. Почему он не здесь с нами?» Гном Герата тоже сказал: «Действительно, странно, куда он мог пойти?» При этом королева красных драконов слегка напряглась, а Брайант замолчал, наклонив голову вперед. После нескольких минут молчания королева красных драконов наконец произнесла: «Мастер Линк сейчас исследует новую форму магии в долине Серой Печи. Я послала кое-кого, чтобы уведомить его о нашей встрече, но он все еще не ответил. Что-то, должно быть, держит его». Ответ гнома, как обычно, был тупым: «Если это так, то пусть так и будет. Он только недавно достиг легендарного статуса, он, вероятно, не сможет придумать что-то, на что стоит обратить наше внимание. Пространственные трещины расширяются, даже пока мы говорим. Чем дольше мы медлим, тем сложнее будет их стабилизировать. Лучше начать». Когда он закончил говорить, он вынул зеленоватый кусок камня, который, судя по его размерам, весил около 100 тонн. «Используйте это, чтобы вырезать рунический камень, окружите им трещину, а затем наложите защитный барьер поверх внешнего слоя трещины. Этого должно быть достаточно, чтобы остановить ее распространение. Мы должны радоваться, что трещина не такая уж большая. Если бы мы опоздали на год, я боюсь, что мы ничего не смогли бы с этим поделать». Легендарный волшебник света, который молчал все это время, легким взмахом руки создал магическое изображение над круглым столом. «Все, что нам сейчас нужно, это стабилизирующее заклинание. У меня есть здесь прототип, стабильная модель с тремя состояниями, предложенная пространным магом Лаусоном 800 лет назад. Возможно, она может послужить источником вдохновения для всех присутствующих здесь». Брайант, который вырвал себя из своей задумчивости, начал изучать магическую структуру в течение 10 или около того минут, прежде чем говорить: «Это очень краткое заклинание, которое следует иному пути, чем мое. Возможно, их можно использовать в тандеме для достижения еще более эффективного стабилизирующего заклинания». Затем он нарисовал свою магическую структуру. Все внимательно посмотрели, когда начали обсуждать две магические структуры. Все они достигли статуса легенды. Это подвиг, свидетельствующий об их страсти к магии. Не успели они начать обсуждение, как они уже были поглощены обменом идеями. В ходе их размышлений совершенно новое заклинание постепенно обретало форму. На протяжении всего этого королева красных драконов тратила большую часть своей энергии, в то время как Герта был так же туп, как всегда, высказывая свое мнение и ничего не сдерживая. Брайант, светлые и темные волшебники, хотя и были немного сдержаны, но все же выкладывались по полной. Только Люсия Сильверстар, помимо того, что указала на некоторые структурные проблемы, молчала по большей части, используя ее пульсирующую головную боль в качестве оправдания. Все знали о том, что случилось с ней, и поэтому они не давили на нее. Целый день прошел в пылу их обсуждения, и все вернулись на отдых, чтобы продолжить на следующий день. Через 10 дней заклинание пространственной стабилизации было завершено. В течение этих 10 дней все члены изумрудного круга, включая королеву красных драконов, посещали их встречи, за исключением Люсии Сильверстар. Используя свою головную боль и общее ослабление в качестве оправдания, она отсутствовала по крайней мере на половине этих встреч. На 11-й день все, кроме Люсии Сильверстар, чье постоянное отсутствие никого не волновало, начали работу над совершенствованием стабилизирующего заклинания. В этот момент заклинание находилось в заключительной стадии развития, и все, что оставалось, это несколько перегибов, которые нужно было исправить. Общая атмосфера среди легендарных магов тогда была одной из облегчений. Королева красных драконов казалась немного более расслабленной. Хотя они не смогли полностью закрыть трещину, им все же удалось найти способ остановить ее расширение. Возможно, кто-то из них мог бы придумать еще более эффективное решение своих проблем позже. Она немного потянулась и собиралась говорить, когда вдруг заметила Питталонга у входа в большой зал. Он стоял с манящим взглядом на королеву. Увидев обеспокоенное выражение его лица, Гретель поднялась со стола и извинилась. «Извините меня, я на минуту». Она пошла прямо к входу, надела вокруг себя звукоизоляционный барьер и спросила, что не так. Появилось еще одно существо пустоты в долине драконов? Нет, все еще хуже. Вся деревня Вида была уничтожена, в 100 милях отсюда. Все 60-0-0-0, все они мертвы. Старейшина красных драконов не мог закончить предложение. Это может быть одной из самых страшных катастроф, которые когда-либо случались в долине драконов за последние 5-0-0-0 лет. Что еще хуже, они понятия не имели, кто был виновником. Что вы сказали? Гретель яростно дрожала, не в силах больше поддерживать звукоизоляционный барьер. 60 тысяч человек были найдены мертвыми в соседней деревне. Она не могла поверить в то, что только что услышала. Глава 447. Возвращение тирана. Храм дракона. Возвращаясь к круглому столу, глаза королевы красного дракона были немного красными. Она села и сказала дрожащим голосом, «Кое-что случилось в долине драконов, и я должна пойти и все уладить. Мои извинения, я не могу продолжать участвовать в этой конференции». Мудрецу Герта было немного любопытно. «Что случилось?» Он спросил. Гретель не хотела рассказывать им, потому что это было делом ее расы. Даже если она скажет им, изумрудный круг не может помочь. Они будут только оплакивать неудачу драконов. Если бы это не затрагивало общую безопасность царства Фируман, астральных волшебников изумрудного круга это не волновало бы. Они смотрели свысока и никогда ни о чем не волновались. Но, увидев поведение горного мудреца, в королеве вспыхнул огонек надежды. В долине драконов появился могущественный демон, и он убил целую деревню. «О, какая трагедия!» – вздохнул Герта. И на этом все закончилось. Его любопытство было удовлетворено, а все остальное было не его делом. Кроме того, разрушенная деревня была ничем для легенды. Любое заклинание уровня 8 может достичь этого. По сравнению с трещиной в пространстве это было мелочью. Брайант с беспокойством спросил, «Вам нужна помощь?» Глаза Гретель немного прояснились, но затем Брайант продолжил, «Я весьма заинтересован в драконификации. Если вы можете показать мне ее, я готов помочь. Спасибо за беспокойство, но я думаю, что смогу решить все сама». Гретель вздохнула. Она не должна была рассказывать им. Теперь к ней относились как к посмешищу. Поднявшись, она сказала, «Я ухожу сейчас же. Что касается руны для трещины, решайте сами. Идите. Стабилизация уже завершена. Мы позаботимся о трещине». Герта махнул рукой и сказал, Видя это, остальные трое больше ничего не сказали. Брайан пожал плечами. Он хотел получить выгоду от этого, но поскольку Герта был вел себя так, он не стал бы настаивать. Гретель с благодарностью улыбнулась гному. Она приказала слугам хорошо им служить и поспешила выйти из комнаты. Питталонг и другие старейшины уже ждали снаружи, в деревню Вида. Гретель первой вышла из храма. Через час Гретель привела пятерых старейшин и около 100 воинов в небо над деревней Вида. Это была довольно процветающая деревня в долине драконов, но теперь она была смертельно тиха. В воздухе витал слабый запах крови. С неба они могли видеть много высушенных трупов на улицах. Вся улица, вся деревня, была покрыта подобными трупами. Даже домашний скот не обошли стороной. Это было практически как в аду. Используя свое необычное видение дракона, Гретель быстро нашла сходство между трупами. Все они имели отверстия шириной около 15 сантиметров. Судя по их внешности, казалось, что все их жидкости были высосаны через эту дыру. В тот момент, когда она увидела дыры, зрачки Гретель сжались. Судя по размеру и тактике высасывания жизненной сущности, могло ли быть, что пустотный тиран вернулся? Как он мог попасть в долину драконов? Пространственный барьер долины драконов был очень толстым. Как он мог пройти? Или кто-то вызвал его? Гретель была так потрясена, что чуть не упала с неба. «Ваше Величество, что не так?» Питталонг спросил сразу. Он мог чувствовать, что королева что-то обнаружила. Гретель глубоко вздохнула. Обернувшись, она приказала воинам: «Возвращайтесь в храм». Враг не был чем-то таким, с чем мог столкнуться обычный воин-дракон. По сути, любой, кто пошел бы на него, умрет. Им не нужно было так бессмысленно жертвовать воинами. Воины были сбиты с толку, но они последовали приказу королевы и полетели обратно к храму драконов. Только королева и 5 старейшин остались в небе. Гретель некоторое время молчала. Она, казалось, принимала важное решение. Наконец, она сказала: «Мы идем в долину Серой Печи, Ваше Величество». Питталонг был в шоке. «Он черный дракон», — напомнил он. «Он полностью разрушит нашу традицию. Ваше Величество, вы не можете пойти на такую дерзость». Все старейшины торопливо заговорили. Гретель горько улыбнулась и покачала головой. Глядя на разрушенную деревню Вида, она пробормотала: «Легендарное существо пустоты разрушило эту деревню. Даже я ему не ровня». При этом старейшины уставились друг на друга, замолкнув. Что они могли сделать, если даже королева не была ему ровней? Они не могли заставить королеву сражаться с этим. Что если с ней что-то случится? Они даже не осмеливались думать об этом. Некоторое время парив в воздухе, Питталонг сказал: «Ваше Величество, уже поздно. Пойдем». Другие старейшины не говорили. Они молча согласились. Они не могли с этим поделать. Ситуация заставила их сделать это. Таким образом, группа из 6 человек развернулась и полетела к долине Серой Печи. Для королевы и старейшин долина драконов была очень маленькой. Им понадобится меньше получаса, чтобы перелететь через нее. От деревни Вида до долины Серой Печи было менее 100 миль. Со своей скоростью они прибыли через 8 минут. В небе Гретель могла видеть издалека, что в долине был недавно построенный дом. Используя свое острое зрение, она увидела Линка на балконе 2-го этажа. Его руки были сложены за головой, и он лежал на каменном стуле. Казалось, он отдыхает. Питталонг был мгновенно раздражен. «Ну что за парень? Я думал, что он изучает магию, а он спит». Гретель покачала головой. «Нет, он не спит. Я уверена, что он думает о чем-то. Не подходи. Я поговорю с ним наедине».